Alo. Алло. Да. Да, Барышев. Какой Барышев? Больная? Закончил? Больная, блядь, на всю голову, пидорас. Что ты стримить, сука, закончил? Ты что, ебанутая, что ли? Ты кому звонишь, блядь? Дура, блядь. Ты мне, сука, звоню. О, блядь, а ты что, думаешь, я только голос не узнаю, мудила? Ты думаешь, блядь, что я, блядь, Игорь Барышев, да? Ебанутая, блядь. Узнаешь, что там узнаешь, блядь? Ты себя узнать не можешь, ебанашка, блядь. Серьезно? Ну, конечно. Серьезно, блядь, ты сам сплю, блядь, тебе даже имя, сука, не говорила, я тебе только сплю. Так я знаю, кто это такой, ты Гагарину позвонила, ебанутая, блядь. Да? Хуйна, блядь! Бестолочь, блядь! Ты завали ебало свое! Я тебе его завалю, ебаный в рот! Не базарь, блядь! Слышь, ой, ты станок ебальный, ты что там охуела или что, блядь? Пельмени пережрала, блядь! Ты пельмени пережрала там? Что еще расскажешь? Что еще? Ты мне зачем позвонила, ты, чепуха? Небритая. Ты побрилась, нет? А чепуха это мама твоя. Ой, мама, мама, ну да, мама, мама. Ну, да, мама, ага. Да, еще да, шутка, да. Мама, еще, да, папа, да. Давай папу. Брат, сестра, что там еще? Да нахуй, нахуй, мне такую разлагаю. Так а нахуй ты мне звонишь тогда, ебаная ты кочерга горбатая. Да иди побрейся, ебаная, жирная ты хуйня. Попадаешь на да меня, придурочная. Да ты ой, что ты заорала, слышь? Сейчас у тебя там стринги лопнут, ебаный урод. Молоко пропадет, ты что за психовал? Да я, блядь, болтал. Да у тебя стринги, у тебя же страха жирная, ебаная. Где там стринги, ебаная, там парашюты. Там, блядь, чехол от дивизжа, блядь. Да заболи ты, ебаный! Да не психуй, вот ебаный, ну что ты нервничаешь? Не нервничай, ебаный, спокойнее давай. Да что нервничать? Не знаю, что ты орешь, блядь, что ты орешь? А ты когда с полета вернулся? А тебе какая нахуй, какая забота, блядь, когда я вернулся? Дай тёлке свои трубки, тёлке трубки свои дай. Я вас пидораса всех знаю. Кому какой тёлке? Твоей тёлке. Ну какой, какой? Ну вот как там, Соня, Алена или как там она? Ты что, ебанутая вообще, что ли, нахуй, или что? Опять кунула, блядь, пальцем в жопу, блядь, на туре, блядь. Какая ебанутая, блядь. Да я парень, ты другой раз, ты думаешь, я тебя, сука, не узнаю? Ты другой раз, нахуй, когда будешь звонить, ты подготовься получше, блядь. Нахуй ты Гагарином представляешь. Ты чё, блядь? Ты Гагарин представляешь? Ты ебанутая, блядь, ты чё, блядь? Твой номер скину, пидорас. Давай, скидывай, давай, скидывай, я тебе сейчас сам, давай я тебе сейчас перезвоню, ты ебанутая, блядь. Такого, я знаю, у тебя, сука, менятель номера есть, поэтому нехуй мне перезвонить. Ну так хули ты давай позвони на номер Гагарина, ты ебанутая, ты чё, как шока там, охуела, что ли? Я звоню, у меня есть. У меня есть. Ну так звони тогда, что ты мелешь там сидишь, что ты несешь, блядь, ебать, солевая голова. Я звоню Барышеву. Да мне похуй, когда ты звонишь, ты мне звонишь, ебанутая, я говорю, блядь. Тебе звоню, Барышеву. Чесотка, ебаная, в натуре, ох ты ебанутая, блядь. Ты расслышал, блядь, я плывешь, не запомнил, подарок, подарок. Вот, блядь, из-за этого у вас нихуя и не получается, что вы ёбнутые, ёбнутые. Тебе говорят, неужели ты по голосу не слышишь? Ты ебанутая, блядь. Ну, ох и дура, блядь. Нахуя? Обидели. Ебанутая. У него так-то еще что, еще стрим идет даже. Больная, блядь. Натуре, блядь. Ох, и дура, ебаный урод, блядь. Какая ой, дура, да, блядь, нихуя себе. У тебя в натуре в башке, блядь, сечка вареная, блядь. В натуре, вот прям точно тебе говорю. Сечка вареная, блядь, понимаешь? Да, да или пена монтажная, блядь. Тебе говорят одно, блядь, ты говоришь, ты другое, нахуй. Ох, и дура, блядь, ебаный урод. Ой, блядь, ты иди умойся, слышь ты, прохуятина, блядь. И подруг там рядом сидящих умой, блядь, ебаный урод. Ебанутый, в натуре, какая больная, ебать, ты в натуре наркоманка, ебаная, блядь, пропитка ебучая, блядь, протрезвей иди, ебаный, в рот, ковырялка, блядь. Ты что, бухал? Ты бухала, ебаная, а ты, блядь, нахуй. Что ты конченый, ты знаешь, что... Иди я нахуй оттуда, что ты, блядь, стрелки переводишь, ебань, я за рулем вообще, что бухаешь? Я стрелки переводишь. Ну, конечно, я говорю, ты пропитка, ебаная, ты бухаешь, ты бухаешь, блядь. Плохи дура, ебаный. Я бухаю. Ну а конечно, ты пьяная сидишь. Ты сидишь бухая. Молочку-то хуйню, блядь. Сижу. Ну конечно, что тебе нужно? А ты что, мне наливал, чтоб я пьяная? Что тебе нужно? Сидела? Скажи, ты лошадь, ты ебаная. Жопа верблюжья. Что тебе надо, блядь? Лошадь ебаная. Ну конечно, блядь. Страшная, как чумная крыса, ебаная, урод. Ахуйна, блядь, что тебе нужно? Конечно, видел, блядь, ебаный. Ты видел, говорю? Конечно, видел, блядь, ебаный. Ты что думаешь, да, я твою фотки не видел, что ли? Да хватит свой ты рот ебать, занимал. Ой, ты ёпта. Ну не психуй, я ж тебе говорю, ты что, блядь. Сейчас дискомфорт в интимной зоне случится у тебя, ёбаная все. Дискомфорт? О, запикало там. Это что, секс будет, что ли? А, не мечтай даже, ёбаный, пускай тебя ебёт собака злая, блядь. А, не мечтай, ну ладно, тогда не будет. Конечно нет, куда тебе нахуй? Ё, у тебя там сидят там подружки твои, вот пусть они тебя тыкают нахуй, нахуй ты нужна. Подружки? Ну конечно. Какие? Да всякие, Хавлюк, например. Хавчук? Это кто? Да, это кто, блядь? Хавлюк? Хуй в кожаном пальто. Хавлюк? Ага. Это что такое Хавлюк? Ну это подружка это там твоя. Это животное такое? Конечно, грач, хуяч там, вот подружка это. Подружка моя? Из-за блевотина нахуй. Кто? Кто, блядь? Да хоть кто, ебаный в рот. Я отвечаю тебе, я не понимаю, о чем ты говоришь. Вот а что тебе надо? Скажи, что тебе нужно? Ты мне зачем позвонила, скажи? Я Игорю звоню, потому что этот мудила мне, я забыла, что я думала, ты Гагарин, ну, да. Ты сказал, что ты Гагарин. Ну вот ты этот разговор, ебанатка, слышишь, ты этот разговор послушаешь на моем канале как раз, антиколлекторы России, и поймешь, что это не Игорь, больная голова. Вот это ты. Я не стримлю, ебанутая, я просто разговор записываю, ты в натуре бестолочь, блядь, ты что, больная? Ох и дура, какая ты дура, это пиздец просто. Меня, блядь, знаешь, удивляет, как ты, блядь, в троллейбусе ездишь или в лифте, блядь, не задыхаешься еще, ебаный. С таким, блядь, мозгом, ебаный. У тебя же, ну потому что у тебя мозгов не хватит канарейки нахуй намазать, блядь. Я тебе говорю, что я не Игорь, ты продолжаешь говорить, что я Игорь. Хуй с ним, пусть я буду Игорь, что ты хотела? Ох и дура, ебаный урод, это же надо такая теля, блядь. Ох и, блядь, коровья ты морда, блядь. Ты коровья морда, ебаная, тупая хуй, коровья морда. Что тебе надо? Ну, ты все перестал меня оскорблять. Ну, смысл того, что ты меня оскорбляешь, мне плевать на все твои так слова. Так я тебя понимаю, не что правда. Плевать, потому что я тебя даже не оскорбляю, я факт констатирую. Тебя уже природа оскорбила, и мне лучше не сделать этого. Кто? Природа меня оскорбила? Ну, конечно, обидела я бы даже сказал. Ты знаешь, как я выгляжу. Да ты хуёво выглядишь, судя по всему, потому что ты хабалда. Ты хабалка бестолковая, дурная. Хабалда? Ну, конечно, я ж тебе говорю, что я не Игорь. Я тебе говорю, вот слушай, я тебе объясню, подожди, вот заткни ебало и послушай, термоприемник завали и послушай меня, станок ебальный. Так я тебе говорю, ты позвонила Игорю, я тебе говорю, что я не Игорь, блядь, ты продолжаешь нести свою ахинею, блядь. Завали свое ебало, пожалуйста. Ты дура и есть, блядь, живот коровий, просто ебучий коровий живот, блядь. Давай что-нибудь еще что-нибудь, новое, хули ты старая, одно и то же. Слышь, у тебя сейчас от такого напряжения жилка лопнет на лбу, нахуй, и ты там все вокруг говне забрызгаешь, блядь. Понимаешь? Завали свое ебало, завали свое ебало. Все, когда все, тогда снег на лице не тает, ебаный. Да я курю сижу, ебанутая, курю сижу. Ты так обрадовалась, что я отдохнул, я и не устал. Я просто сижу курю, понимаешь? Устал, блядь. А, устал. Так я слушать, что ли? Ну хуй с ним, устал. Так вот я тебе и говорю, блядь. Если я тебе сразу сказал, что я не Игорь, ты продолжаешь нести эту хуйню, блядь. Да подожди, блядь, мне другое интересно. Да мне похуй, что тебе интересно, ебаный, расслышишь? Реально похуй, конечно. Блядь, обидно. Обидно, блядь. Ну поплачь, что. Что еще рассказывать? Да ты мне нахуй не нужна тебе что-то рассказывать, блядь. Нахуй мне что-то, что-то рассказывать. Научишь? А как это плакать? Научи меня. Ты же умеешь, наверное. Ты ну, конечно, блядь, ебать. Ты не умеешь, блядь. Ты постоянно ночью в подушку плачешь, ебаный. Хули, ты... Вот давай, посмотри. Я? Ты страшная, как чумная крыса. Мне. Детей нет у тебя, блядь. Я? И баришки, возможно, пока есть, но им приходится приплачивать. Поэтому, конечно, у тебя жизнь говно, ебаный. Блядь, да подожди, не торопись, говори медленнее, что еще боюсь чего? Что, не воспринимаешь быструю информацию, что ли? Я же говорю, тупая, ёбаный. Да я записываю, долбоёб. Девочка гидроцефал, ёбаный. Я плачу по ночам, блядь. Я не знаю, девочка идиот, ёбаный. Я записываю. Записываешь? Ну на канале, на канал зайдёшь, на канал, ты не слушаешь тогда, блядь. Ебать. На канал? Ну конечно, блядь. Вот это на YouTube, да, надо заходить? Да, надо туда, да, на а YouTube. А на какой канал? А как канал называется? Называется канал «Канал» называется. Не, ну серьезно, я не знаю. Ну серьезно тебе говорю, так называется, канал, называется так «Канал», поняла? А как, что там за фотография стоит? Фотография стоит? Фотография стоит, да. Такая. Фотография стоит, да, не только фото, все стоит, блядь. Прям стоит. Чего стоит? Конечно, блядь. 12 коробков, как станет. 12 коробков. Ты что, как станет, все, нахуй. Труба делов, нахуй. Да? Ну, что-то ты так задумалась, такую паузу словила, как про 12 коробков услышала, блядь. Да, да. Ну, а еще там спала такая вхуячина, ага. Понял? Ой, блядь, ты шо, блядь, ебать его. Да? Ну, конечно, а если тебе полбу треснут, ты на траке расколешься, ага. Какой шпалы, блядь, полбу, блядь, подожди, ты слишком быстро тараторишь, я не успеваю, ебаный в рот. У меня же мозг горошину, ты забыл? Да я знаю, что у тебя мозг горошину, но даже если я тебе буду говорить медленно, ты все равно не поймешь. Ну, а что ты тараторишь тогда, как я тебя услышать должна? Да мне нахуй, что ты меня слышал, мне вообще похуй. Бля, там анекдоты параллельно читаешь, что ли, что там ржет? Да-да, анекдоты я читаю успеваю, параллельно. Какие, что там ржет? Да и не надо успевать, ты не успеешь. Ну, разговаривай тогда нормально. Ты а что тебе с тобой нормально разговаривать, если ты нихуя не рассекаешь, ебаный урод? А что мне с тобой говорить? Не рассекаю? Ну, конечно, ты поляну не стрижешь, а ты станок ебальный, блядь. Станок ебальный? Это ну? Как? Ну вот как ты, блядь, вот точно так же. Ну как я? Вот как ты? Ты меня, блядь, сказал, жирная крыса, блядь. Конечно, жирная хуйня страшная, жопа шершавая, блядь, как ананас, ёбаный. Ага. Записала? Жопа шершавая, как ананас. Да, записала, не? Записала. Хорошо, молодец. Да, давай, записывай. Возьми с полки пирожок с гвоздями. Да? Ну? Скажи два. Нахуй иди, блядь. Скажи два. Или скажи а. Какая скажи я дура. Два. Господи, что блядь. В натуре девочка, блядь, гидроцефал, блядь. Ёбаный в рот. Девочка олигофрен, блядь. А ни ты хуя. Же знаешь, что мне нет 18, да, и тебя посадят за то, что ты сейчас со мной бодаешь? Так еще, серьезно, нихуя себе. Так кто ты мне позвонила и начала материться, блядь, нихуя себе. Давай, пиши заявление, да? Иди, а ага, и посмотрим. Мне нет 18 лет. А ну и хули, если тебе мне даже, если ты, тебе нет 18 лет, и ты такая, блядь, буду ебанутая хабалка, блядь, представляешь, что себя вырастет, блядь. Тетя, пулкан порвалось? Да вообще порвало, ты что, в дребезги, прям как полыхнул, ты что, блядь? А? Ну, конечно, нихуя, я так напугался, блядь, а как, что а тебе нет 18 твое? Лет, ты что, блядь? Ты не, знаешь, как зовут твое? Гагарина, что ли, Юрий Алексеевич? Какой ты, Юрий Алексеевич, ты пидорас конченый, я сказала. Алло, девочка, которой нет 18, меня посадят. Ай, дура, блядь, какая дура, ебануться. Эх ты в натуре, ты жопа верблюжья, ебаный в рот. А кто там рядом с тобой? Никого, я на веранде сижу, никого нету, я на веранде сижу один. Блин, я же говорю, конечно, приехал. А где Гагарин? А где ты живешь? А в каком городе ты живешь? Челябинск. Челябинск? Ты здесь забыл, блядь, Гагарин в Питере живет, иди нахуй. Да! Гагарин!